Люди. О тех, кого мы любим. Я сделал что-нибудь для общего блага, следовательно, я принес пользу самому себе. Никогда не расставайся с этой мыслью и не отказывайся от нее ни в каком положении. Марк Аврелий. Стоики утверждали, быть частью общества – природная потребность человека. Нас всех связывает воедино невидимая связь, что крепче любых цепей. Этой связи человечество тысячелетиями поет гимны. Имя ей – любовь. Любовь к детям, родителям, друзьям, возлюбленным. У людей природное расположение от непосредственного окружения, родители, близкие, переходит с развитием разума на все человечество. В полосознанном ощущении родственности всех людей, как братьев по разумной природе, заложены основы природной справедливости. Откуда же берется огромное количество людей, которые ненавидят общество? У каждого из них своя история, своя боль. Моя причина того, что я ненавидела людей – огромный страх перед ними. Пережитые в детстве эпизоды травли сделали меня закрытой и отчужденной. Свои страхи я маскировала презрением и высокомерием. «Все люди – идиоты», – говорила я. «Кому они могут быть интересны?» Мы ненавидим мир и людей тогда, когда наше маленькое нежное сердце изранено и стыкано иголками. Мы боимся, что кто-то опять причинит нам боль, поэтому и защищаемся ото всех. На моем пути попался замечательный человек, который показал, насколько на самом деле люди вокруг могут быть интересными и сколько радости может принести общение. Так я оставила позади свои страхи, а вместе с ними и мечту об отшельничестве. Можно жить в уединении глубоко в горах, но будет ли эта жизнь полностью счастливой? Проживая день за днем только для себя, сможете ли вы сказать, что у вас нет ощущения ненужности? Я? Нет. Человек, взыскующий, не живет в одиночестве. От природы он общителен и деятелен. Говорил Диоген Лаэртский. Когда вы уберете боль и страхи, то обнаружите за ними любовь к себе и другим. Я люблю моих родных, друзей, коллег и просто хороших людей, которые встречаются мне на пути. Мы все — кусочки единого целого, великого прекрасного объединения, этого мира. Мы, как певцы в хоре, говорит Эпиктет, чтобы петь хорошо, должны слышать своих товарищей и стараться быть в ладу с ними. Мы должны думать о других людях, учитывать их в своих размышлениях, в своих планах, уважать их как равных. Ведь они вместе с нами двигают этот мир к благу. Практика со стойками. Ты — часть целого. Каково отношение между членами сплошного и единого тела, таково же и между разделенными пространством разумными существами, созданными для соучастия в едином деле. Эта мысль глубже западет в тебя, если ты будешь часто говорить себе, что ты являешься членом целого, состоящего из разумных существ. Если же ты назовешь себя отдельной частью, то не будешь любить людей от всего сердца, и деятельность на благо других не доставит тебе окончательного удовлетворения. В этой деятельности ты будешь видеть только свой долг, а не свое собственное благо, утверждал Марк Аврелий. Лучший способ найти счастье – прочувствовать, что ваша деятельность важна для социума. Продавец в магазине дает людям возможность получить еду, писатель – отдохнуть от тревог, врач не мучится от боли. Каждый даже самый, казалось бы, незначительный поступок – наш вклад в жизнь общества. Если это добрый поступок, то общество начинает жить чуть лучше, а если плохой, то наоборот. Космополитизм. Мир — всеобщее государство. О, как смешны все эти границы, устанавливаемые смертными. Интересно, если бы кто дал муравьям человеческий разум, неужто и они разделили бы свою полянку на множество провинций? Право — это та же суета, что и у муравьев, толкущихся на тесном пятачке. Да и чем они от нас отличаются? Разве что размерами крошечного тельца», — задавался вопросом Сенека. Стойкие космополиты. Стоицизм зародился в Риме и Греции. В те времена это были огромные государства, которые объединили множество языков и наций. Зенон, основатель стоицизма, верил в создание космополиса, всемирного города-государства, когда люди всей планеты — сограждане, у них единый закон. Стоики заявляли: «Мы все в первую очередь граждане этого мира и должны соблюдать его законы. Этот мир — наш дом, подаренный нам Богом. Это наша общая родина, и поэтому общую пользу мы должны ставить выше личной». Это, кстати, один из важных постулатов стоицизма. Общественное благо превыше личного. Учитывая глобализацию, сейчас идея космополитизма актуальна как никогда раньше. У огромного количества людей есть друзья и родственники в соседних странах. Благодаря электронным переводчикам общение на разных языках больше не проблема. И очевидно, что оно будет становиться все проще и проще. Нам не следует жить, разделяясь на государства и народы. Мы должны верить, что все люди — это наши сограждане и друзья. Плутарх. Равенство. Древняя Греция и Древний Рим были в свое время сверхдержавами, покорившими немало государств. Постоянные войны, новые территории и... рабы. Иметь раба было так же нормально, как сейчас иметь машину. И тем удивительнее то, что стоики уверенно провозглашали: «Все люди равны». Рабство было и существует до сих пор. Оно может принимать разные формы. Это могут быть, к примеру, работники патагонных фабрик или корпоративные рабы. Но самый важный вопрос здесь не в том, как это выглядит, а в том, кто может ограничить свободу человека, сделать его рабом. «Никто не раб по природе», — говорили стоики. «Все люди рождены свободными, даже если они родились в рабских бараках». Свобода — это способность поступать по собственному изволению, а рабство — отсутствие такой способности. Разве не так? Помните, как говорили стоики: «Свобода — это личный выбор, единственное, что от нас зависит». Тогда кто же может сделать тебя рабом, кроме тебя самого? Великий стоик Эпиктет был рожден рабом. В молодости его по прихоти мог избить хозяин. Несмотря на это, а может и благодаря этому, слово «свобода» в его сочинениях звучит гораздо чаще, чем в сочинениях других стоиков. Эпиктет говорил: «Только внутренняя несвобода делает нас рабами. Рабами желаний, избеганий, страстей и пороков. Рабами других людей, в чьих руках находится то, чего мы возжелали». Раб — это просто название. Как говорил Хрисипп, раб — это постоянный наемный работник. Продажа не делает покупателя господином, а проданного рабом. Более того, были и такие. Из рабов своих покупателей они становятся их господами. Сила их личности позволяла им добиться такого положения. Все добродетельные люди, как говорили стоики, свободны. Мудреца нельзя заставить что-то сделать, а значит, он свободен, даже если на нем рабское клеймо. Настоящими рабами себя делаем мы сами. Истинного благородства, которое заключено в природной красоте души, раб лишен не потому, что его продают и покупают, а в силу рабского образа мысли. Практика со стойками. Чей вы раб? Вспомните последний раз, когда вы поступали так, как не хотели поступить. Кто или что заставило вас действовать против вашей воли? Подумайте, из чего сделан поводок, который вас держит. Из какого желания, страха, из какого ложного убеждения он выкован? Чего вы хотите? Благо это или зло, или безразличное? Подумайте, как бы вы жили, если бы вам удалось вырваться из-под гнета этого поводка? Государство. Города нужно украшать не изваяниями богов, а добродетелями их жителей. Стобей. Стоицизм всегда был философией сильных активных людей, которые участвуют в жизни государства. Марк Аврелий – император Рима. Сенека – наставник, а позже – советник императора. Панитий – член сципионовского кружка. Побывал в гуще политических интриг и военных столкновений. Поседоний занимал должность притана, одного из председателей городского совета, руководивших текущими делами города. Тоже активно занимался политикой. Стоики верили в то, что государство в идеале – это благородное и достойное образование, это естественное объединение людей с целью улучшения их жизни, защиты их собственности и обеспечения равенства всех людей. Для стоиков государство – это не государственный аппарат, не правитель с его приказами. Это сообщество людей, и служению этому сообществу они себя посвящали. Император Марк Аврелий всю жизнь посвятил служению своей стране, сообществу людей, за которое он нес ответственность. Порой забывая про себя, жертвуя своими личными интересами. Как когда он продал свое имущество, чтобы покрыть военные расходы. Стоик Сенека свою жизнь отдал родному Риму. В меру своих возможностей он старался обуздать характер императора и предложить реформы, которые улучшили бы жизнь людей. Когда он уже не мог влиять на государственные дела, он занялся философией, которая бы помогла человечеству лучше понять мир и жить более счастливо. А что же мы? Мы точно так же, как правители-стоики, можем помогать тому сообществу, на которое у нас есть силы. Улучшить жизнь школьного класса, маленького поселка, города, страны или целого мира. Задумайтесь, какому сообществу людей вы можете принести благо? Что важнее, государство или человек? «Целое важнее части, и государство важнее, чем гражданин», — считал Эпиктет. «Как клетка существует частью живого организма, так и человек — часть государства, огромного организма, который включает в себя еще миллионы таких же людей. Именно поэтому жизнь одного человека менее значима, чем жизнь целого государства. Государство — это огромное объединение миллионов жизней. Если они все зависят от жизни одного человека, выбор очевиден. Это тоже одна из стоических добродетелей. И подобно тому, как законы ставят общественное благо выше блага отдельных лиц, так человек достойный, мудрый, подчиняющийся законам и знающий о своей гражданской обязанности, больше заботится об общей пользе, чем о пользе отдельного лица или собственной. И предатель Родины достоин не большего осуждения, чем тот, кто отступается от общественной пользы и блага ради своих собственных. Отсюда следует, что достоин похвалы тот, кто готов умереть за государство, потому что отчизну мы должны почитать больше нас самих. Стоики считали, что если есть возможность, человек обязательно должен заниматься государственными делами. Таким образом, он выполняет свой долг и приносит реальную пользу миру, улучшает жизнь людей. Еще Зенон, основатель стоицизма, говорил, что заниматься государственными делами – одна из важнейших обязанностей гражданина. Но что делать, если вы никак не можете помочь государству? Сенека считал, что наша задача – помогать настолько, насколько мы можем. «От человека требуется одно, — говорил он, — быть полезным людям. Если нельзя большинству, тогда немногим. Нельзя немногим, тогда близким. Нельзя близким, тогда себе». Ранние стоики, что Клеанф, что Зенон, что Хрисип, не занимались делами власти, хоть и провозглашали это обязательным. Однако, как говорил в их защиту Сенека, тем не менее они жили не праздной жизнью, ибо нашли возможность сделать так, чтобы их досуг принес людям больше пользы, чем беготня под других. А значит, они сделали немало, хотя и не были политическими деятелями. Если вы можете принести пользу обществу даже небольшую, ограниченную вашими возможностями, принесите ее. Неважно, как и в какой форме вы будете это делать. Это все равно ваш вклад в сообщество людей. Власть. Как вы думаете, что такое власть? Сила, умение подчинять, доминирование? Вот как определяли ее стойки. Властью, собственно, называется управление людьми на основании закона и забота о людях согласно закону. Выходит, что власть имеет две стороны – управление людьми плюс забота о людях. К сожалению, многие люди, получив в свои руки власть, забывают о том, что власть – это не только управление, но и забота. Как вы видите идеального правителя? Согласно стойкам, это вовсе не диктатор, подчиняющий всех своей власти. Это руководитель-отец, который заботится о благе народа, как о благе своих детей. Он не жесток и не жалостлив, но справедлив. Он не труслив и не безрассуден, но мужественен. В его руках власть, но и ответственность на его плечах. Власть бывает разной. Даже если вы перебираете бумажки в крошечном кабинете, вы можете быть последней надеждой для того, кто пришел к вам. К примеру, учитель, под влиянием которого каждый день растут и развиваются десятки детей. Для него это просто повседневная работа, а для детей – один из самых важных периодов жизни. Одно его слово может стать причиной травмы или, наоборот, помочь выдержать давление со стороны родителей и общества и полностью изменить жизненный путь. Какой бы незначительной ни казалась нам власть, которой мы обладаем, мы все же входим в цепи причинности и влияем на мир. Именно поэтому необходимо всегда помнить про второй компонент власти – заботу. Дружба – основа всех отношений. Для чего приобретаю я друга? Чтобы было за кого умереть, за кем пойти в изгнание. Сенека. Стоики верили, что свое первичное влечение, любовь к себе, человек проецирует на всех себе подобных. И так возникает тяга к другим людям. Когда эта тяга подкрепляется всякими приятностями, возникает базовая природная связь – дружба. Для стоиков дружба – это одна из самых ценных вещей в жизни. Друг зачастую был ближе брата, ближе кого бы то ни было. Самым лучшим комплиментом жене было назвать ее верным и преданным другом. Именно поддержка друзей дала силы Сенеке пережить ссылку, болезнь, немилость императора и оставаться стоиком до конца. Луцилий, ничто так не восстанавливает силы больного, как участие друзей. Ничто не устраняет в такой мере ожидания и страха смерти. Я думал, что я не весь умру, если они переживут меня. Я думал, что я буду жить тогда, если не с ними, то через них. Мне казалось, что я не испущу своего духа, но передам его им. Все это поддержало во мне желание вылечиться и терпеливо перенести все мучения. Настоящий друг. На вопрос, что такое друг, Зенон Китийский сказал: «Второе я». Кто из нас в детстве не мечтал о настоящем друге, который за тобой и в огонь, и в воду, который никогда не предаст и ради тебя готов на многое, если не на все? Мне кажется, эта идеалистическая дружба отчасти похожа на настоящую дружбу в глазах стоиков. Почему мы не умеем дружить? Есть ли такой признак, по которому можно понять, получится ли у вас дружить или нет? Стоики говорят, что это согласие по жизненным вопросам. Это когда вы оба одно и то же считаете злом и благом. Однако у обычного человека мнение о таких вопросах может меняться 10 раз на день. Можем ли мы быть уверены, что такой друг, увлекшись очередным призрачным благом, не отвернется от нас из-за него? Люди слишком непостоянны, одержимы желаниями и страстями, привыкли винить во всем других. Так и распадаются дружеские союзы. Поэтому Хрисип говорил, что у немудрых людей, недостойных доверия и непостоянных, придерживающихся противоположных взглядов, нет дружбы, а только временные объединения и союзы под воздействием внешней необходимости и мнений. Мало ли мы знаем примеров, когда братья в детстве не разлей вода, вырастут, рассорятся так, что убить друг друга готовы. Думаете, когда один другого обнимал в детстве, они предполагали, что в будущем будут рады воткнуть нож друг в друга? Природа живого существа в том, чтобы ничего не любить так сильно, как собственную пользу. Это для него и отец, и брат, и родственники, и страна, и Бог, говорил Эпиктет. Поэтому кто бы ни встал на пути между нами и благом, тем, что мы наивно считаем благом, Бог, мать, брат, мы всех готовы смести, не глядя на привязанности. Что же делать? Единственным лекарством Эпиктет называл верный личный выбор. Если мы считаем, что благо в деньгах, то мы и не посмотрим на дружбу, чтобы его заполучить. Поэтому нам нужно правильное благо, которое заключено в верном личном выборе, а не во внешних переменчивых вещах. Проступки, которые люди допускают друг против друга, проистекают от одного и только одного этого мнения – полагать самих себя и все свое в том, что не зависит от свободы воли. Сможете ли вы и дальше любить свою жену, если она отнимет у вас богатство или здоровье? А сможет ли мудрец любить и дальше свою жену, если она отнимет у него безразличное и безразличное? Как говорит Эпиктет, если хочешь узнать, друзья ли тебе эти люди, ты справляйся не о том, о чем остальные. От одних и тех же ли они родителей, вместе ли они воспитывались и одним и тем же ли воспитателем, но только о том, где они полагают пользу для себя, вовне ли или в свободе воли. Если вовне, то не называй их друзьями, точно так же, как и честными, или твердыми, или смело уверенными, или свободными, но даже и людьми, если ты умен. Дружба — это не обязанность, это радость, которую мы себе дарим. Если мы хотим верную, крепкую дружбу, то наша задача — стараться быть хорошим другом и хорошим человеком. Но всегда помнить, что другой человек от нас не зависит. От нас не зависят его выборы и его решения. Соглашаясь на дружбу, вы словно делаете самому себе подарок. Это уже очень много. Не надо быть жадными и просить, чтобы дружба длилась вечно. Любовь. Это, пожалуй, одна из самых больших загадок человечества. Какая она? Как она возникает? Сколько она длится? Существует ли та самая истинная любовь, которая преодолеет все преграды? Такое определение любви давали стойки. Любовь — это стремление к сближению, вызванное видимостью красоты, и направлена она не к соитию, а к дружбе. Так Фрасонит, хоть и имел любовницу в своей власти, но воздерживался от нее, потому что она его не любила. Именно частью дружбы является любовь, так пишет Хрисип в книге о любви, а отнюдь непосланным богами даром. На самом деле в этой цитате заключено все, что вам нужно знать о любви. Давайте посмотрим подробнее. Красота, внешняя красота или красота души, может вызывать как любовь, так и похоть. Одно от другого отличить довольно просто. Похоть — это желание заняться сексом без дружбы. Мне не надо дружить с чизкейком, чтобы его съесть. А вот в любви ключевую роль играет вовсе не влечение, а именно дружба. Достойный любви — это достойный дружбы, но недостойный того, чтобы с ним предаваться утехам. Надо сказать, что сексуальное влечение стойки относили к безразличному, потому что влечение свойственно и плохим, и хорошим, и его можно использовать как на пользу, так и во вред. Стойки считали, что любовь бывает двух видов — недостойная и достойная. недостойная любовь. Дешевая девка сделала из меня раба, из меня, чего не смог ни один мой враг. Цитата из комедии «Менандра ненавидимый». Недостойная любовь или любовная одержимость — это порок. Такой же порок, как алчность или чревоугодие. И с ним нужно бороться. Такая любовь отнимает свободу, ограничивает нас. Никогда не получал ты приказаний от возлюбленной делать что-то такое, чего ты не хотел? Никогда не льстил ты своей молоденькой рабыне? Никогда не целовал ей ноги? А между тем, если бы стали принуждать тебе целовать ноги Цезарю, ты считал бы это оскорблением и верхом тирании. Эпиктет. Это одержимость другим человеком, желание привязать его к себе, постоянно контролировать. Готовность обратиться к козлу ради него, пожертвовать всем, честью, моральными обязательствами, добродетелью. В общем, здесь мы видим все признаки классического порока. И вот что забавно. Разве не этот образ мы очень часто видим в романтических книгах и фильмах? Достойная любовь. Любовь — тяга к дружескому общению, возникающая под воздействием красоты облика. Цицерон. Достойная любовь — это разновидность дружбы. Любовь — взаимное согласие относительно того, что относится к разуму, жизни и обычаям. Или, кратко говоря, общность жизни. Или же усердие в дружеской любви или сохранении дружбы с помощью верного разума в отношениях с друзьями. Климент Александрийский. Вспомним пример с Фрасонидом. Он любил девушку и хотел заняться с ней сексом. И он мог это сделать. Но он понимал, что она этого не хочет, и так как он уважал ее как друга, он ее не трогал. Любовь — это уважение к желаниям другого человека. Это помощь, поддержка, наслаждение компанией другого человека. Общие интересы и общие убеждения по важным жизненным вопросам. А теперь добавлю немного горечи в наш мед. Все еще помните основной стоический принцип «зависит, не зависит». Вспомним его и когда говорим о любви. То, что вы любите другого человека, еще не значит, что он ответит вам взаимностью. Или никогда вас не разлюбит, не предаст, навеки останется с вами. Но он столько времени заботился обо мне и, оказывается, не любил меня. Откуда ты знаешь, рабское ты существо, не заботился ли он так, как обувь чистит свою, как скотину? Откуда ты знаешь, не выбросит ли тебя, как разбитую плошку, когда ты станешь уже непригодной утворишкой? Эпиктет. Любовь — это, как и дружба, наш подарок самому себе. Позволяя себе любить, мы дарим себе счастливые часы, наполняем свою жизнь прекрасными эмоциями. И да, никто не может вечно и неизменно любить, разве что мудрец. Практика с Марком Аврелием. Учимся благодарить. Вспомните имена всех важных людей в вашей жизни. Выпишите, какие уроки они вам дали, чему научили. Поблагодарите Бога за то, что эти люди встретились в вашей жизни. Отложите на время ваши записи. Когда почувствуете себя одинокими или отчаявшимися, достаньте и посмотрите, сколько прекрасного вам дал этот мир. Если не знаете, с чего начать, для примера можете прочитать первую книгу размышлений Марка Аврелия. Она только называется книгой. Там пара страниц. Но какой любовью и благодарностью пропитаны эти строки. Семья и брак. Пришел как-то к Эпиктету чиновник. Эпиктет, расспросив его о разном, поинтересовался, есть ли у него жена и дети. Тот ответил, что есть, и тогда Эпиктет спросил, «И как твой брак?» «Несчастный», — ответил чиновник. «Как так?» — спросил Эпиктет. «Ведь мужчины женятся и заводят детей не для того, чтобы быть несчастными, а для того, чтобы быть счастливыми». Людям по природе свойственно объединяться в сообщество. Самое простое из них — семья. Из семей складываются города, из городов — государства, из государств — все человечество. Именно поэтому Музони Руф мог категорично утверждать: «Тот, кто разрушает человеческий брак, разрушает вообще весь род человеческий». Брак — это уменьшенная копия государства. Стоики говорили, что семья — это уменьшенная копия государства, со своими законами и со своим правителем. И к ней применимы все те же мерки, что мы применяем государству. Точно так же в руках главы семьи находится и управление, и забота о благе домочадцев. И точно так же в семье должно властвовать равенство, а не дискриминация и унижение. Отдельный дом устроен как маленькое государство, и основы управления домом — это уменьшенное государственное законодательство. А государство — это большой дом, и его законодательство — это своего рода общий домашний порядок. И прежде всего по этой причине хозяин дома похож на государственного мужа, хотя количество и размеры подчиненных им вещей различны. Брак — это дружба. Для стоиков главным в браке была не страсть, а дружба, глубокая духовная связь между людьми. Сексуальное влечение они считали безразличным, а значит, на нем нельзя построить такую важную связь, как брак. Брак без дружбы — это просто союз ради воспитания детей. Но когда в браке появляется дружба, здесь и рождается тот самый идеальный брак, когда супруг не просто партнер, а твой лучший друг. Когда вы вместе скорбите, радуетесь, налаживаете быт, растите детей, и, как говорил Антипатр, если одни руки устанут, им помогут другие. Это не иллюзия великой любви с первого взгляда, это крепкая дружба, которую сформировало время, проведенное вместе. Когда вы впервые встречаете человека, вы никогда не можете сразу все про него понять. Но если вы нравитесь друг другу, если вам друг с другом интересно общаться, то постепенно выпускаете друг друга все глубже. Сначала вы просто обмениваетесь мнениями, потом начинаете делиться друг с другом мечтами, потом вы достаточно раскрываетесь, чтобы рассказать про свои страхи, а потом можете поделиться даже самыми сокровенными мыслями и потребностями. Но невозможно прийти к финальному этапу сразу, с первой встречи. Более того, многие люди останавливаются на этапе обмена мнениями. Так и живут, годами не желая пускать в свою душу человека, с которым они делят жизнь. Брак — это совместная жизнь. Брак считали стоики в первую очередь совместная жизнь. Что это значит? Представим три семьи. Семья первая. У мужа и у жены всегда свои дела, своя работа. Они приходят вечером, садятся ужинать, обсуждают знакомых и идут спать по своим комнатам. У мужа любовница, у жены симпатичный коллега. С этими людьми они могут и поулыбаться, и повалять дурака. К друг другу они сильных эмоций уже давно не испытывают. Что их связывает друг с другом? Привычка, привязанность, общий ребенок. Семья вторая. Муж старается быть перед женой настоящим мужчиной. Много работает, пытается ее контролировать, строго смотрит, когда она пришла. Она постоянно старается соответствовать образу хорошей жены. Убирает в доме, готовит. Ей, откровенно говоря, это не нравится. Она хотела бы, чтобы он ей помогал, но не говорит об этом. Ведь это ее обязанность как жены. И вроде бы все хорошо, но только близким друзьям они могут рассказать о своих настоящих чувствах, непонимании и одиночестве. Семья третья. Муж и жена не боятся показывать друг другу те стороны, которые больше не показывают никому, потому что знают, что другой их не оттолкнет. Они оба чувствуют, что важны друг для друга. Бывает, что они ссорятся, но по большей части стараются понять друг друга. Они заботятся друг о друге, и не потому, что надо, а потому, что хочется. Ведь другой для них — источник радости. Что касается первой семьи, каждый из них в первую очередь думает о себе. Это нормально для одиноких людей, но это не брак. Во второй семье муж и жена думают о другом, но не видят, кто он. Для них другой не живой человек, а всего лишь образ, который они искали и нашли в нем. Хорошая жена, сильный муж. Основная особенность третьей семьи, идеального, по представлениям стоиков, брака, в том, что они ведут по-настоящему совместную жизнь. Это не просто два отдельных человека, это союз, когда оба заботятся друг о друге, когда не изменяют не потому, что не хочется, а потому что понимают, это причинит боль, когда готовят уставшему партнеру ужин не потому, что это долг, а потому что хотят помочь. А еще у них есть поддержка друг друга, благодаря которой легче переживать тяжелые времена. И скорбь, и зло не так страшны, когда рядом есть тот, кто поддержит. У них все общее – тело, душа и имущество. Для стоиков брак – это больше, чем просто гражданский акт. Супруги разделяют свою жизнь с другим человеком. Нет больше «я», теперь это «мы». У вас общее имущество, дети, устремления и даже общие тела. Стоики были категорически против измены. Человек в браке больше не живет эту жизнь один, он живет ее вместе с другим, словно приобретает второго себя. Как писал Антипатр, дружба и прочие привязанности – это соположение. Так смешиваются бобы и зерна риса. А вот брак – это уже слияние, когда два человека сливаются воедино, проникая и перемешиваясь, как вино и вода. Это все равно, как если однорукий человек откуда-нибудь получит вторую руку, или одноногий где-нибудь приобретет вторую ногу. И подобно тому, как этот человек сможет гораздо быстрее идти, куда хочет, и ощутит потребность в движении, так и тот, кто ведет жену в свой дом, сможет быстрее удовлетворить благотворные и полезные жизненные нужды. Ведь вместо двух глаз у него будут четыре, вместо двух рук – вдвое больше. И с их помощью он легче и быстрее выполнит работы, требующие приложения рук. Ведь если одни руки устанут, им помогут другие. Да и вообще жизненные обязанности лучше выполнять вдвоем, чем в одиночку. Поэтому тот, кто считает, что женитьба отяготит его жизнь и породит неудобства, на мой взгляд, подобен человеку, который отказывается иметь больше ног, чтобы не волочить с собой лишнего, если придется много ходить, или не желает иметь больше рук, полагая, что их количество может быть помехой действию. Многие считают, что брак – это обуза, и это действительно так, если вы выберете партнера, поддавшись сексуальному влечению, не зная и не понимая его. Брак – обуза, если из общего между вами только крыша над головой и дети. Но если вы выбираете супруга с умом, то брак станет самой лучшей поддержкой и помощью. Вы словно приобретаете второго себя в этот момент. Вы дополняете друг друга. То, что не может один, может другой. А если и другой не сможет, вы сможете вместе. Когда приходит горе, оно делится на двоих. Когда приходит радость, она умножается на двоих. Я никогда не встречал идеальных пар, но видела много союзов, когда брак хуже одиночества. Он морально истощает и выматывает обоих. Но еще я видела такие семьи, где пусть не все и не всегда получается. Люди все равно искренне заботятся друг о друге. Именно в таких семьях горе легче, а радость сильнее.